Глава 54. «У нас новости», — с порога заявил Беркутов Галине, которая вышла в коридор, чтобы встретить мужа. «Кто бы сомневался, Беркутов, мы тоже не спали в ваше отсутствие и почти закончили родословную Фальков». Романчик вырисовывается. Галина мечтательно закатила глаза. «А вот с завтрашнего дня, Аля, я перейду на сухой паёк», — нарочито печально проворчал Беркутов. «Моя жена сядет за компьютер. Видишь, как глаза блестят. И буду я побираться по друзьям. Кто супчику нальет, где лишняя котлетка обломится. Если повезет, кто-нибудь сердобольный ради меня и блинчиков напечет. Так и прокормлюсь, глядишь. Сыщику-то как без горяченького. Сыщика ноги кормят». «Ну тебя, Беркутов, не слушай его, Аля. Самое большое, чего он лишился на то время, что я пишу книжку, это мои пироги. Мама мне всегда говорила, что тесто требует полного внимания. Тогда и получается. А какое внимание, когда голова занята совсем не кулинарией, а убийствами и интригой? Вот поэтому я тесто и не ставлю в такие дни. Между прочим, чтобы ты знал, Беркутов, мы с Лялькой тут между делом ужин приготовили. И пасьянс Фальков почти сложился. И мы теперь знаем, почему ты, Аля, так похожа на Викторию Фальк. Ты ее правнучка». Галина торжествующе перевела взгляд с Али на мужа. «Мы знаем», – хором ответили те. «Сюрприз не удался», – сникла Галина, пропуская их на кухню. Поздний ужин был съеден быстро и в молчании. Нетерпение сидящих за столом было понятно. Наконец, первым встал из-за стола Карташов. «Я в комнате на столе все разложил», и он, не дожидаясь остальных, вышел из кухни. «Так как очень хочется услышать стройное изложение событий, предлагаю послушать кого-то одного», – Беркутов выразительно посмотрел на свою жену и кивнул на Карташова. «Да, ну так я начну, пожалуй. Вы знаете, что сейчас модно иметь родословную. Собственно, с этого, вернее, с такого вот желающего узнать свои корни, я и начал когда-то свои исследования. А потом пошло. Одна фамилия как бы цепляла за собой другую. В прошлом году ко мне обратился Андрей Сергеевич Никольский с просьбой подтвердить свое родство с известным в начале 20 века хирургом Михаилом Никольским. Многие документы семьи были утеряны. Он просил помочь их восстановить. Во время этой работы я вышел на фамилию Фальк. И вот в связи с чем. В 1912 году Михаил Никольский неожиданно бросает хирургическую практику в городской больнице, оставляет жену Наталью с сыном Алексеем и уезжает в село Заречье, где Виктории Фальк была открыта клиника. В Заречье Никольский поселяется не один, а с грудным ребенком, девочкой, которую объявляет своей дочерью. Андрей Сергеевич очень удивился этому неизвестному факту и сказал мне, что попытается что-то выведать у отца, который почему-то был против, когда узнал, что сын собирается восстановить родословную. Через несколько дней Андрей Сергеевич пришел ко мне и сообщил, что ни про какую дочь, рожденную от Михаила Никольского, тот никогда не слышал. Мы решили, что, видимо, девочку хирург просто удочерил. Что с ней стало дальше, было неизвестно. «А Андрея Сергеевича вы давно видели в последний раз?» — вдруг заинтересовался Беркутов. «Давно. Он забрал документы и все. Но у меня есть номер его телефона. Этой девочкой была моя бабушка Роза Фальк, то есть Никольская, впоследствии в замужестве Орешкина». «Да, и это косвенно подтверждается письмами, которые писал Никольский из Заречья Виктории. Эти письма были среди бумаг Эмилии Фальк, которые она передала мне незадолго до смерти. Я встретился с ней, так как решил написать о Фальках подробный очерк. Но Эмилия как-то прохладно к этому отнеслась, хотя бумаги мне отдала, со словами «теперь уже все равно». Пока вы ездили, я позвонил знакомому из архива и выяснил, что Роза Никольская вышла замуж за Ивана Орешкина и в 1942 году родила дочь Анну. А Анна вне брака родила вас, Аля. «А мы привезли письма Виктории к Никольскому», – вставил Беркутов. «Из них мы и узнали о рождении у дочери Виктории Маргариты ребенка, впоследствии отнятого у нее матерью и переданного Никольскому. Вот его я и искала по ночам в образе самой Марго», – добавила Аля. Итак, обработав дневники Маргариты и Марты, переписку Никольского и Виктории Фальк, информацию из снов Али и, учитывая мою поездку в Германию, можно сказать следующее. Виктория Фальк вышла замуж за юриста Александра Борна, не зная о его наследственной болезни. В 1896 году у них родились близнецы Ян и Маргарита. Видимо, болезнь не давала о себе знать долго, и поэтому Александр молчал. Но неожиданно, когда детям было уже по 14 лет, он кончает жизнь самоубийством. Наверное, Виктория все же узнала, почему он это сделал. Потому что она, пусть это и наивно с ее стороны, отказывается от фамилии мужа и переписывает детей, как Яна и Маргариту Фальк. Но тут ее настигает новая беда. Маргарита беременна, а ей нет и 16. Мы так и не знаем, от кого. «Знаем», – вздохнула Аля. «Маргарита родила ребенка от Яна. Я сейчас удивляюсь, что не догадалась об этом раньше, когда Едвига погружала меня в прошлое Марго. Будучи ею, я знала, что влюблена в брата, влюблена как в мужчину». «Но дети от таких связей редко рождаются нормальными», – потрясенно сказала Галина. «Видимо, это тот редкий случай, когда все обошлось, и девочка выросла вполне здоровой. Не забывайте, что она воспитывалась и наблюдалась хорошим врачом, Никольским». «А Ян? Ян знал, что стал отцом?» Галина все еще не могла прийти в себя от потрясения. «Нет, Виктория, как только догадалась о положении Марго, тут же отправила его на учебу в лицей. Возможно, Марго призналась матери, что имела отношение только с братом, и та поспешила его увезти из дома, понимая, что так легче будет избежать скандала. Итак, девочка родилась, и Виктория отвезла ее в Заречье, в больницу, построенную на ее деньги. И Никольский, который, даже будучи женат на другой, любил ее, согласился ей помочь. «Думаю, роды принимал тоже он», – продолжил Карташов. Марго после родов впала в депрессию. Яна рядом не было, дочь отобрали, мать ее никуда из комнаты не выпускала, и Марго, видимо, толком не оправившаяся от родов, становилась все хуже и хуже. «Она сходила с ума, это я тоже ощущала, будучи ею», – перебила Аля. Но она прожила в заперти еще 4 года. Как же Ян не знал об этом? Когда он приезжал на каникулы, то видел только то, что сестра очень больна, о ее беременности и родах ему не говорили. Не знала об этом и будущая его жена, мать Эмилии Марта. А Роза в это время жила в Заречье, называя Никольского отцом. Марго умерла в июле, а Виктория в августе 1916 года. Ян женился на Марте. Я думаю, что Виктория, умирая, все же рассказала Яну о болезни, которая могла достаться тому в наследство от отца. И он, когда почувствовал, что заболевает, оставил Марту с ребенком в России и уехал. Он не от революции бежал, а от семьи. Просто так совпало. Выходит, Эмилия знала о рождении девочки у сестры отца и что девочка рождена от него. Да, но узнала она это недавно, когда открыла один из тайников. Зачем Марта сохранила эти письма Никольского к своей свекрови, одному Богу известно, но могу предположить, что ценности закладывались в разные комнаты в разное время. То есть спрятала письма еще Виктория, вместе со своими украшениями. А Марта в ее захоронку и не лазила. Сначала было без надобности, а потом квартиру заселили чужими людьми, и тайники стали недоступны. «Подождите, а тайник в моей комнате? В нем были дневники Марго. И никаких ценностей. Аля, мне кажется, это не тайник. Это так, девичий секрет, потому что к другим тайникам подобраться не так уж и просто. Эмилия при жизни показала мне те, которые открыла», — сказал Беркутов. «Там довольно сложная конструкция». «И?» «И нужно ждать гостя, того, кто тоже в курсе, что в этой квартире припрятаны ценности». «И кто же это может быть?» «Сергей Сергеевич». «Так где у вас там координаты Никольского Андрея Сергеевича?»